Он сказал это дружелюбно, но с большим достоинством. Гости слегка смешались и стали нерешительно оглядываться по сторонам. Но Анна не медлила с ответом. «Еще чего!» — воскликнула она. «Приходишь только, допортишь людям все веселье. Ступай к тебе. Я принесла тебе вечерить в комнату. Оставь-ка нас в покое». Прежде жена никогда не разговаривала с ним в таком тоне, и Карлу Артуру стало невыносимо больно. Однако он овладел собой и сказал столь же вежливо и спокойно. «Неужто нельзя просто посидеть и побеседовать? Ведь старым друзьям всегда есть что вспомнить. Ходи давай, Август», — сказала Анна. «Твой черед. Он ведь такой, что не уймется, покуда не отберет у человека все, что ему любо». «Анна!» — резко крикнул Карл Артур. «А что? Или ты не отнял у меня свадьбу с гулянием на 3 дня? Или ты не отнял у меня пасторскую усадьбу, которую мне бы должно иметь? Может, не отнял ты у меня ребятишек и 50 риксдалеров, а теперь и карты отнять хочешь? Ходи, Август». Вестер-Йотландец не послушал его уговоров. Оба они, он и Далекорлиец, сидели не двигаясь, ждали, когда муж с женой перестанут ссориться. Ни один из них не был пьян, и весьма вероятно, что если бы Карл Артур сумел сохранить спокойствие, ему удалось бы уговорить их отказаться от игры в карты. Но его раздосадовало, что жена осмелилась перечить ему, да еще в присутствии чужих людей. Он протянул руку, чтобы взять карты. Тут Ларс Ворон, привыкший бродить по дорогам с огромным мешком, битком набитым скобяными товарами, повел рукой. Движение это было слабое, едва заметное, но Карл Артур перелетел через всю кухню, как муха, от которой отмахнулись, и упал бы, но на пути ему подвернулся стул, стоявший у стены. Он посидел с минуту, чтобы отдышаться после внезапного нападения, но поскольку он уже много недель рубил дрова по 2-3 часа в день, силы у него хватало, он собрался было ринуться на противника, но тот крепко схватил его, прижав ему руки к телу, потом поднял и понес в комнату. Все было сделано так осторожно и медленно, что это вряд ли даже можно было назвать насилием. Дверь распахнулась от удара ногой, у Карла Артура бережно положили на кровать и оставили лежать, не говоря ни слова. Он лежал там, скрипя зубами от гнева и унижения. Однако он с самого начала понял, что тут ничего не поделаешь. Человек этот был намного сильнее его. Бежать за ленцманом да созывать людей, чтобы они выдворили незнакомцев, ему не хотелось, а более ему предпринять было нечего. Так он лежал несколько часов и ждал. Сквозь тонкие стены к нему доносились смех, болтовня, шлепанье карт по столу. В нем проснулась безумная ненависть к жене. Он строил немыслимые планы мести, которые собирался осуществить, как только эти люди уберутся во свояси. Наконец они ушли, и жена направилась в спальню. Наступила тишина. Тогда он поднялся, прокрался по коридорчику к двери жены, но увидел, что ключ вынут из замочной скважины. Он несколько раз громко постучал в дверь, но ответа не было. Он пошел назад в свою комнату, взял свечу и поспешил в кухню, в надежде найти какой-нибудь инструмент, чтобы взломать дверь. Первое, что бросилось ему в глаза, была колода карт, забытая на столе. Ему пришло на ум воспользоваться случаем и уничтожить этого врага. «Анна, я еще займусь», — подумал он, — «она никуда не денется». Он нашел ножницы в ящике стола и принялся резать карты. Он разрезал каждую карту на маленькие треугольнички, резал старательно, размеренно, но с неистовым рвением. Однако расправиться с 50 картами работа немалая, и он закончил ее лишь когда солнце глянуло в окно. За это время неистовый гнев в нем утих. Ему было зябко, жутко и ужасно хотелось спать. «Отложим до утра», — думал он. «Однако я оставлю ей подарочек».